Когда рота Борисова прибыла на Парамоновский хутор, части, отступившие первыми, были уже у Перятинской переправы. По дороге от хутора к переправе сплошным потоком двигались отставшие партизаны, раненые, могущие идти, раненые на вазах и разрозненные подводы обоза. Алеша Маленький по-прежнему шел вместе с ротой Борисова. Настроение у него было мрачное, он боялся за жизнь Петра. Кроме того, вся операция, по его мнению, была не только неудачной, но бесповоротно доказывала всю непригодность больших партизанских армий и неправильность всего военного плана Петра. Однако по веселым и оживленным, несмотря на усталость, лицам партизан и по разговору вокруг, Алеша мог заключить, что большинство партизан расценивает бой под рудником как громадную победу. Мнение это основывалось на том, что партизаны не только отогнали противника от Парамоновского хутора, но обложили рудник и несколько часов продержали противника в страхе. На том, что потери противника были значительно больше, чем потери партизан, на том, что отряд белых, вышедших через Екатериновку в долину, вынужден был вернуться на рудник. И, наконец, на том, что в этом бою партизаны впервые столкнулись с японцами, и японцы побежали от них. Воспоминания о всех неувязках боя, вид раненых, сознание того, что никто не понимает смысла всего происшедшего и боязнь за жизнь Петра, все это тяжестью лежало на сердце у Алеши. Рота прибыла в Перятино поздней ночью. Еще на Парамоновском хуторе Игнат Васильевич узнал, что старший сын его умер. Тело сына лежало у младшей сестры Игната Васильевича, жившей замужем в Перятине. Разместив роту, Игнат Васильевич и осунувшийся от горя и усталости Егорушка в молчании направились к избе, где жила сестра Игната Васильевича. Несмотря на поздний час, во всех окнах еще горели огни, по всему селу стояли оживление и говор. Поравнявшись с избой сестры, Игнат Васильевич молча снял шапку и вошел в избу. Егорушка вошел вслед за ним. Вся семья сгрудилась на черной половине вокруг двух взятых на постой партизан. Один из них возбужденно рассказывал о бое, когда Игнат Васильевич вошел, рассказчик замолк. Все лица повернулись к старику. Сестра, уже сама глубокая старуха, встала к нему навстречу, хотела что-то сказать, но вдруг поднесла к глазам передник и заплакала. «Где?» — спросил Игнат Васильевич. Она, плача, кивнула на дверь в горницу. Дмитрий Игнатович, обмытый, расчесанный, в новых полотняных штанах и рубахе, лежал в пахнущем смолой гробу на столе посреди комнаты. У изголовья его горела свеча. Лампадка в углу освещала смуглые лики образов. Игнат Васильевич, обеими руками прижав к животу шапку, остановился в ногах у сына. Рядом, переняв позу деда, робко стоял Егорушка. Смерть не исказила знакомой черты. Лицо у Дмитрия Игнатовича было спокойное, красивое и строгое. В расчесанной бороде его явственнее обозначалась седина, и от этого Дмитрий Игнатович выглядел еще старше. Со стороны можно было подумать, что это лежит в гробу ровесник Игната Васильевича, товарищ его молодости. 46 лет назад, жарким солнечным днем, косили на берегу Сучана покойный отец Борисов, 19-летний Игнат, и жена его Маша, бывшая накануне родов, сильная, высокая, чернявая молодка хорошей кости, с руками мужика и властными черными глазами. Косила она, косила, а потом простонала и опустилась на рядок скошенной травы. Отец помогал сыночке родить, А молодой Игнат стоял возле, опустив громадные, как сковороды, руки –